Эпилог. Прошло двое суток. Я успела отоспаться, отъесться и уже не знала, чем себя занять. Ну что, Танюша, Красное море или Золотые пески? Посмотрим, что по этому поводу расскажет мне телевидение. Телевизор показывал кино про американских гангстеров, жестоко избивающих ногами какого-то хилого супермена, борца за свободу и справедливость. Актеры говорили ненатуральными голосами, смотрели фальшивыми взглядами, бесконечное количество раз ударяли несчастного пленника в одни и те же места, а он никак не умирал и не терял сознание. Все ради того, чтобы режиссер со сценаристом худо-бедно доковыляли до сколько-нибудь правдоподобного конца. Я переключила канал. Бойкий ведущий в пестрой рубахе без галстука с пристрастием допрашивал Владислава Галкина о его актерской карьере. «А скажите, — говорил ведущий, — в чем привлекательность актерской профессии?» «Понятия не имею», — отвечал Галкин. «Если бы вы разговаривали с человеком, который долго мечтал стать актером, потом произошло чудо, у меня этого не было». На соседнем канале шел выпуск местных новостей. Из милицейского рафика выгружались задержанные тарасовским ОМОНом члены московской преступной группировки. «Михаил Трошкин и Григорий Греков. За последние несколько месяцев ими были совершены более 10 заказных убийств политиков, бизнесменов и банкиров», — монотонным голосом зачитывала бегущие строчки текста диктор. «Есть некоторые основания подозревать, что именно ими был ограблен крупный московский банк «Мосгросс». Благодаря совместной работе местных органов и сотрудников московского уголовного розыска...» Зазвонил телефон. Я оторвала взгляд от экрана и сняла трубку. «Привет», — произнес знакомый голос. «Привет. Долго жить будешь. Только что смотрела по ящику новости и вспоминала тебя. А я в Москву улетаю». «Значит, командировка закончилась? Благодаря смелости и смекалке майора Дмитрия Павловича Красавцева Тарасов очищен от бандитских группировок, и горожане могут спать спокойно?» — съязвила я. «Между прочим, я звоню, чтобы напомнить тебе о своем предложении». «О каком?» – мечтательно протянула я. «Почему бы тебе не полететь со мной в Москву?» «С тобой хоть на край света, только не сейчас». «А когда?» «Ну, может быть, через месяц или через год». «А может, через 10?» «Когда-нибудь». «Жаль», – в голосе красавчика послышались минорные нотки. «И все же помни, мое предложение остается в силе». «Буду помнить», — заверила я Красавцева. «Нет уж, Таню Иванову на мякине не проведешь. Женщина я свободолюбивая и просто так шею в аркан подставлять не собираюсь». Телевизор смотреть расхотелось. На примете у меня была парочка туристических фирм, рекомендованных бывшими клиентами. Накинув куртку, я спустилась к машине. «А не заехать ли мне в больницу к Вике Малышевой?» Поразмыслив о том, какие продукты можно употреблять после отравления, я решила купить ей сборник анекдотов, потому что смех – лучшее лекарство от всех болезней. К моему удивлению, в палате у Виктории я застала Василия Сергеевича, и, к разочарованию, точно такой же сборник на тумбочке у Вики. Мы поздоровались. «Ну и с каким же диагнозом лежит наш дегустатор ядомолочных продуктов?» – шутливо спросила я. «Отравление», – поморщилась Вика. «По данным экспертизы, акарицидами, химическим препаратом из группы пестицидов, предназначенным для уничтожения клещей и других насекомых в сельском хозяйстве и животноводстве», — объяснил Василий Сергеевич. «Ого, видно, вкусный коктейль получился, если ты залпом осушила целый стакан». «Вкус был обычный», — надула губы Виктория. «Только потом во рту стало горько». «Эх, Вика, Вика, на ошибках, конечно, учатся, правда, гораздо безопаснее, когда на чужих. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь?» «Нормально, только очень домой хочется, надоело мне на скрипучей казенной койке». «Ну, значит, на поправку пошла». Я перевела взгляд на Прокопьева. Лицо его не выражало никаких эмоций. Потухшие глаза, скорбно опущенные уголки губ. «Что вы собираетесь делать дальше?» – заботливо спросила я. «Уеду куда-нибудь подальше из Тарасова. Хочу побыть наедине с природой. Будем тихонько доживать с Зинаидой Марковной, пчелами заниматься и грехи замаливать». «Думаете, пчелы помогут вам снять с души тяжесть и боль утрат, которая на нее давит? Жизнь не кончена, Василий Сергеевич. Вам есть о ком заботиться и ради кого жить. Ваш двухмесячный внук давно мечтает познакомиться со своим дедушкой». Василий Сергеевич поднял голову, строго посмотрел мне в глаза. – Казалось, он хочет сказать: «Не надо так жестоко шутить, Таня». Молодая мама Галина назвала его Аликом. «Аликом-младшим», — продолжила я. Глаза Прокопьева удивленно округлились. Он достал из кармана сигареты, чиркнул зажигалкой. «Здесь нельзя курить, Василий Сергеевич», — напомнила я. Затем набрала номер Галины и протянула телефон Прокопьеву. Девятка неслась по центральному проспекту Тарасова в сторону туристической компании «Вояж». Так что же мне выбрать, Красное море или Золотые пески? А может, махнуть на Средиземноморье? И тут зазвонил телефон. «Да, Татьяна Александровна, мне порекомендовали вас как лучшего детектива Тарасова». Читала Ирина Азимова.